Далеко ли в чащу забрел шпик? Все равно ждать больше нельзя. Лебедев на локтях пополз к пролому, прислушиваясь, не отзовется ли на это тишина. Нет, ничего. Тогда он приподнялся, постоял на коленях возле отверстия, сливаясь всем телом с досками, спокойно, и выскользнул наружу. Улица пуста по-прежнему, только рассвет, его первые признаки здесь несколько ощутимее, чем в саду. Не страшно. Прибавить шагу, дойти до ближнего переулка, а там и след простыл. Впереди в заборе чернеет еще большой пролом. Молодцы мальчишки, сколько их наделали. Оказывается, они полезны не только безбилетникам. Лебедев поравнялся с проломом, и в тот же миг оттуда выпрыгнул шпик и бросился ему сзади на плечи. Лебедев потерял равновесие и навзничь упал на дорогу. Тяжелой тушей шпик навалился ему на грудь, коленом придавил правую руку, локтем уперся в горло и злобно шипел. «Ушел? А? Ушел? Нет, от меня не уйдешь!» Лебедев задыхался. Придавленная коленом шпика сильно болела порезанная рука. Будь она не повреждена, сжать бы, как клещами, ногу шпика у щиколотки, и тот снял бы ее. А тогда... Но пальцы не повиновались, и каждое, даже самое легкое движение отзывалось невыносимой болью. Как, ну как же изловчиться и сбросить этого негодяя? Лебедев выбивался из сил. Локоть душил его все сильнее, так, что мутилось сознание. Резкой трелью над ухом заверещал свисток, шпик призывал к себе на помощь. Потом Лебедев услышал топот подбегающих к ним людей. Глава пятая. В маленькой каморке подвального этажа жандармского управления, куда привели Лебедева, стоял пронизывающий влажный холод, свойственный всем каменным подвалам. На полу местами блестели лужицы, натекшие со стен воды, железных балок, на которых держались своды подвала, тоже капала вода. Окон в камере не было вовсе, и свет давала маленькая электрическая лампочка, ввернутая в патрон высоко под самым потолком. Ложась спать на жесткую и пахнущую плесенью койку, Лебедев съеживался в комок и поверх рыжего суконного одеяла набрасывал пальто. А когда вставал, вынужден был не только натягивать на плечи пальто, но еще и укутываться одеялом, как шалью. Пошли уже вторые сутки с тех пор, как Лебедева привели сюда, а никто к нему или за ним не являлся. Только дежурный жандарм входил и молча ставил на стол кружку горячей воды и рядом с нею клал ломоть черного хлеба. В разговор он не вступал. Разрезанная рука у Лебедева болела невыносимо. Видимо, в рану набился песок. Чтобы согреть коченеющие ноги, Лебедев все время постукивал ими одна другую. Он никогда не досадовал на себя и теперь был тоже совершенно спокоен. Попался, это верно, но чтобы очень уж глупо, сказать нельзя. А из всякой ошибки извлекаются полезные уроки. Да и безусловно ли еще это провал? Лебедев любил играть в шахматы, но он никогда не сдавался, потеряв в начале игры даже важную фигуру. «Да, я потерял очень много. В таких случаях, — думал он, — но у меня есть пешки, и мои пешки должны заставить противника потерять короля». И очень часто точными ходами выигрывал затем партию. Да, он попался. Но считать это провалом пока еще рано. Просто осложнилось положение, и значит, надо хорошенько собрать всего себя, волю, внимание и даже мускулы. Так, готовя себя, Лебедев все время размеренно ходил из угла в угол, согреться, но не устать. Наконец, должно быть уже под вечер второго дня, привычный Лебедеву жандарм в замызганном потертом мундире и сам весь какой-то